Если бы вы понимали, вы и я, и воспринимали как должное, что так оно есть, то чего плакать тогда? И поэтому очень часто мы плачем только потому, что не хватает того смирения. Правда, смиренные люди тоже плачут, потому что быть смиренным, когда тебя бьют, не так-то, тебе просто болит. Но ты все равно понимаешь. Говоришь: Господи, благодарю тебя, что ты меня поставил в такое положение. Значит, так надо, значит, смирился. А когда мы бунтуемся, когда мы не можем смириться с тем, что есть, значит, надо искать причину, что двигает нами. И поэтому никто нам не поможет в таком случае. Потому что для того, чтобы эту гордость сломать, Бог станет сам лично противиться. Я не могу вас обижать. Вы не можете меня обижать. Нам это не позволено. То найдутся соседи, которые будут обижать, покуда вас хорошенько не растопчут и скажут: ах, все-таки, ну, я тут плакал, но все-таки, ну, кто я такой перед Господом? Действительно, как брат сказал, я прах и пепел. Ну, кто я такой? Да, прах. Но только бы не получилось так, как однажды брат Вашкевич говорил. Вы помните? Говорит: о, говорит, я, говорит, прах и пепел. Но, говорит, попробуй этот прах пошевелить, то засыпли глаза, то долго будешь протирать глаза. Если этот прах пошевелишь немножко. Да? Если пошевелишь его, да. Бывает такое. Ну, не дай Бог, чтобы мы были таким прахом, который действительно нельзя тронуть. Это уже другая сторона вопроса. Но смирение очень важная часть. Потому что, вы помните лестницу Якова? То вы, прилагая к всему все старание, покажите вашей веры добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, благочестие братолюбие. Но без смирения вы не будете терпеть. Правда? Если не смиритесь, вы не будете терпеть. Потому что это невозможно. Без этого качества нет терпения. Почему Бог так настойчиво ломает нас, чтобы выработать в нас именно смирение? Это, наверное, очень тяжелая работа с нами. Очень тяжелая. Чтобы мы, допустим, нам сказали плохо, а мы смирились и перестали бунтовать. Ну, Господь разрешил. Вы помните, как Давид сказал? Говорит: давай мы ему голову снимем. Он говорит: не надо. Господь повелел ему злословить Давида. Может быть, Господь презрит. На что? И после, может быть, он мне воздаст. Он понимал, что он заработал. Конечно, Шимей сын Геры был неправ, когда он говорил: уходи, убийца, беззаконник. Вот, говорит, Господь обратил кровь дома Саулова на тебя, а потому что ты убийца, ты кровопийца. Это была неправда. Но правда было то, что это пришло возмездие за другой его поступок. Ну да, мы уже не будем говорить о том поступке. Но это было результатом другого преступления. Он и понимал. Это был умный и по природе, и в Боге умный, и во всех отношениях умный человек. Это был Божий человек. Но вы знаете, и Божьи люди часто ходят босыми ногами и в изгнании бывают. Да? Посыпают пеплом головы. И у Божьих людей так бывает. Потому что Бог работает со всеми нами. И Он не смотрит на наши лица, на наши чины. Он смотрит на сердце. Что есть у нас внутри? И самое главное – смирение. Мы не раз говорили на эту тему, я еще раз повторю. В чем выразилось смирение Марии? Бог видел в других поступках, до явления ангела ей, что она смиренная. Но когда он возвестил ей, что ты зачнешь и родишь сына, она сказала: а как это будет? Я ж мужа не знаю. Ангел говорит ей: Дух Святой найдет на тебя. Сила Всевышнего осенит тебя. А почему рождаемое святое наречется Сыном Божиим? И Мария сказала: да будет мне по слову твоему. Почему она так сказала? Смирение было. Мария знала законы еврейские. Она знала, что если девушка будет беременная, не вышедшая замуж, Это позор в Израиле, их побивали камнями. И ей смириться, что было так, как ангел сказал, надо было довериться Богу и иметь смирение. Это означало что-то впоследствии, что может быть. Вы понимаете, как смирение? Что делает смирение? Она просто смирилась, Господи, я раба Твоя, я Твоя собственность, а Ты мной распоряжаешься как хочешь, пусть мне будет по Твоему слову. И вы знаете, она уже в самом начале готова была пожинать кое-что. Узнал Иосиф, что она беременная, и что он решил? Он ее не стал оглашать, он решил ее оставить. Не знаю, говорил он ей или нет, но это опасность, она стояла. Потому что она не имела мужа, и она беременная. И она это приняла только потому, она смиренная была. Что будет, то будет. Господь сказал, пусть делает. И там ангел является, говорит, Иосиф, это явление непонятно, я тебе объясню. И он объясняет, что родившаяся в ней есть от Духа Святого. Не сомневайся, принимай. Это не блудница. Это не та женщина, которой и тогда много было в Израиле. И он настолько понимал голос Божий, настолько знал, такой был чувствительное сердце, он воспринял как весть от Господа. И он принял жену свою Марию и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца. Смирение. Почему сегодня? А Бог дает нам задание идти проповедовать туда, туда, туда, туда, а мы не идем. Просто-напросто нет смирения. Мы не можем смириться и стать под его руководством. Мы знаем, что это грозит потерей времени или оторвать часть времени от дома. Идти куда-то проповедовать, где-то организовывать церковь. Я просто говорю о том явлении, которое сегодня нам свойственно. Второе. Там может быть возникнуто гонение. Я не могу смириться с тем, что меня ожидает впереди. Я не пойду. В конце концов, я могу еще кое-что, какие-то неприятности иметь. И человек не смиряется с тем, что ему Бог предложил. Нету смирения. Смотрите, как это важно. Мы понимаем, смиренный – это какой-то зачуканный. Это которому ни голоса не подаст, ни то. Но не в этом дело. И смирение не в том заключается, что грешит, грешит каждый день и кажет, ну я уже смирился, пусть, чтобы это не смирение. Смирение говорит, наступай, побеждай и иди вперед. А если так, то это же не смирение. Смирился, но перед кем смирился? Перед дьяволом смирился. А ведь мы-то ведем речь о том, чтобы смириться с волей Божией и исполнять ее. И это для нас очень серьезное качество и довольно положительное качество, если оно у нас есть. Мы избавимся от многого, если наше сердце будет в смирении. Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Скажите, кто из нас не труждающийся и не обремененный? Даже на сегодняшний день. Когда с нас спало какое-то мирское ярмо, которое нас тяготило, то мы сегодня труждающие часто люди с проблемами, обремененные. И я успокою вас. И вы скажете, уже столько лет прошло, а где что спокойствие? И это будет правда. Нету спокойствия. Бунтуемся внутри, бунтуемся снаружи. Плохо то, и плохо другое, и плохо третье. И вообще практически нет ничего хорошего в полном смысле слова. Почему? Что, несправедливо слово Господне, то придите ко мне, и я успокою вас. Мы просто забываем о второй части этого текста Писания. «Придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и тогда найдете покой душам вашим». Вот причина. Одна из проблем, что мы действительно часто забываем о том, что Бог вырабатывает в нас что-то обстоятельствами. Мы готовы молиться, поднимать все церкви на ноги, чтобы изменились обстоятельства. Но почти никогда не думаем, чтобы изменились мы сами. Ну вот согласитесь, что это так бывает в нашей жизни. И мы и ищем свою беду в обстоятельствах окружающих нас и в других людях. Но я понимаю, что если бы мы изменились сами, то наша духовная атмосфера изменилась бы. Если не на 100%, то на процентов 70 точно изменилась бы. Только потому, что мы изменились. Понимаете, о чем я говорю? Да. Ну, 30 вполне осталось бы. Нам никогда не будет приятным, если кто-то нас огорчает, утруждает. Но вот по-новому реагировать стали бы на это, и мы хранили бы мир в сердце. А когда мы сами не способны правильно отреагировать на окружающее, нам становится очень трудно. Очень трудно. А Бог это будет делать. Я не один раз напоминал книгу «Плач Иеремии», когда Иеремия, этот большой пророк, которого Господь сказал: «Я тебя поставил над народами и царствами, искоренять и разрушать, насаждать и созидать» и так далее. И он говорит о себе: «Он взял меня и повел меня не во свет, а во тьму. Я человек, испытавший горе от жезла гнева его». Почему? Ну, он ему там зубы бил. Его зубы были. Ну, может быть, не столько Иеремии. Он в некоторые меры мог говорить о всем народе. Но он говорил: «Я». И Господь сказал ему. Вот то, что для него было большой проблемой, он ему сказал однажды: «Если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста». А вот то, что для нас проблема и невыносимо, по сравнению с той задачей, которую Бог добивается, решая нашу проблему, по сравнению с тем, что мы получим в вечности, это ничтожное. А вот приобретенный опыт, приобретенное качество в этом тяжелом, великом, поземному, но ничтожном со стороны Божьей, там есть драгоценное можно извлечь. Если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. И Господь однажды сказал тому же самому Иеремии: «Если ты обратишься, то я восставлю тебя». Кажется, уже такого человека, которым был Иеремия, которого Господь избрал от утробы матери, чтобы быть пророком, и не просто на уровне семьи, даже не на уровне города, это на уровне земного шара нашего, народы. Ты будешь изрекать пророчество на народы, на племена, и так будет впоследствии. И значит, что параллельно с той работой, которую Бог делает через него, он его самого строит. Поэтому не надо этого забывать. И если Бог через вас что-то делает, и делает немало, то не надо думать, что у вас и у меня нет недостатка. Надо держать открытые глаза и трезво смотреть на происходящие вещи. Чтобы, может, те успехи, которые есть в нашей жизни, которые через благодать Божию пришли, не закрыли нам глаза на то, что у нас же недостатки есть. И ничего удивительного, если Бог обличит меня и обличит вас. Все мы хорошо знаем, что, делая труд с кем-то, Бог делает с нами. И ничего особенного здесь нету. Иначе, просто-напросто, если Бог делал с человеком совершенным совершенно, вы знаете, тогда я не знаю, куда было бы деть место Писания: «Святой пусть еще смещается». Но все дело в том, что будут люди, через которых Бог многое сделает для других, а они сами останутся на очень низком уровне. Такое бывает. Такое бывает. Хотя эти люди часто по себе теряют и дары, теряют благословения, но есть некоторое время, когда для других большая польза, а для них никакой. Потому что они сами не росли. Вот почему Павел говорил, чтобы, проповедуя другим, а он проповедовал не так, как я проповедую, и не так, как вы. Сегодня было подчеркнуто: никакой философии, никакой мирского учения Христа и притом распятого. И учение Христово. У него учение, вон сколько написано здесь в Священном Писании. Все, что он проповедовал. Когда я, говорит, братья, приходил к вам, то я, говорит, приходил не со своей мудростью, а я приходил с благословением Господним и решил, не буду знать моей науки, не буду знать ничего, я говорил вам о Христе распятом. Вот что я знал. И говорит, я не знаю, чего бы Господь не совершил через меня силою знамений, чудес, силою Духа Божия, а так, что благовествование Божие мной распространено даже до Иллирика. Это была отдаленная там где-то территория, город, местность и так далее. И он, при всем том, что он видел такие могущественные действия, он говорит так, чтобы мне проповедовать другим, самому не остаться недостойным. Значит, он понимал это. Он смотрел трезво на вещи. Он понимал, что он однажды сказал, а Бог тебя будет бить, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, вопреки закону велишь бить меня? Ты что, первосвященника Божия поносишь? Вот, братья, я не знал, что он первосвященник. Потому что написано, начальствующий в народе твоем не за слов. Он сразу назад. И он понимал это. Думаю, не понимал. И Петр помнил, как он лицемерил. Даже уже после того, как Христос его простил. Говорит, вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Они смотрели трезво на вещи. Они видели могущество Божие действующее и видели себя как глину. Он никогда не сказал, что я Павел, кто у меня такие, я Павел. Если он и говорил об избрании, то он говорил, братья, я свое учение знаю, что я говорю, потому что я избран. Но то не было просто бахвальство какое-то. Да если бы даже он и похвалился, он говорил, то я не был бы лгуном. А то так было. Но вот я и не собирался этого делать, меня просто вынудили к этому. Где-то однажды он так сказал. Но он постоянно помнил и говорил, я, говорит, знаю, что я это изверг бывшим. И Бог меня помиловал, как некого изверга. Знаете, изверг – это такое вот слово сильное, как негодяй большой. Изверг, ты говоришь, это уже до крайности жестокий. И он таким и был. Но, говорит, я ж просто не понимал. И он таким и был. Но, говорит, я ж просто не понимал. Я ж думал, что я служу Богу. Я был неумеренным равнителем чего? Отеческих преданий. Если бы был неумеренный равнитель благодати Божией, это слава Богу, но преданий отеческих, вот в чем беда вся была. И здесь Бог делает переворот внутренний. Совершенно меняет структуру мысли его. И говорит, что раньше для меня было преимуществом, было ж когда-то для него преимуществом, то ради Христа я что сделал? Я пошел щитой, мусором. Тем, над чем не стоит думать, о чем не стоит жалеть. Вот такой переворот мышления. Поэтому, когда мы сегодня читаем Писание, Бог хочет через него сделать переворот в нашем мышлении. Потому что, если мы не сможем переменить наше мышление, то не сможет перемениться и наша жизнь. Потому что она движется нашей мыслью. Или той мыслью Божией, которая стала нашей. Не нашей, как человеческой, а нашей мыслью стала Божья мысль. И еще раз говорю, что все-таки еще раз обращаю на это внимание. Это Божья мысль, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Божья мысль. И эта мысль, она имеет силу. И притом настолько могущественную силу, что мы просто удивляемся. Я еще раз напоминаю об этом. Говорим, выходит проповедник, сидит перед ним 1000 человек. Братья, сейчас и скажем, слава Господу! Слава Господу! Что он приходил и брал всех за губы, так, чтобы кричал слава Богу? Да нет! Он сказал слово. И оно настолько сильно, оно проникло в вашу человеческую натуру, на рождение души и духа, и вы все сказали слава Богу. Вы поняли, о чем я веду речь? Мысль. У него появилась такая мысль. И эта мысль не была противна планам Божьим и желаниям Божьим. Бог всегда желает, чтобы мы прославляли Бога. И когда он сказал, или кончаем благодарственной молитвой и расходимся домой, все поднимаются и пошли. Вот настолько сильно это слово бывает. Вы поняли, о чем я веду речь? Без участия физической силы. Незаметным образом мы начинаем делать то, что предложил нам кто-то. Если, конечно, мы приняли эту мысль. Я очень хочу, чтобы вот эти мысли Божьи легли в наше сердце. Тогда мы будем двигаться по этим мыслям и не будем чувствовать бремени от того, что мы исполняем Слово Божие. А если оно просто прозвучало в наши уши. Но мы его не восприняли для действия, а сказали, ну, это ж так написано, а в самом-то деле, ну, надо же думать. Мы иногда так говорим. Ну, так-то написано, но жизнь есть жизнь, мы часто говорим, ну, то написано. Это в идеале, а в самом деле то не так, тогда оно не будет двигать нами. Мы просто не разрешили ему поселиться в том месте, откуда оно может двигать нами. И поэтому, слушая Слово Господне, мы очень часто остаемся старыми людьми, со старой натурой, с нормами поведения грешника, будучи верующими. Слово, мысль. Вот почему оно настолько ценно и драгоценно для нас. Итак, покоритесь Богу. Несмиренный человек может покориться, он будет бунтоваться. Ему Божьи правила не будут являться важными и разумными. Он не сможет просто этого сделать. И если даже он будет кричать на дьявола, то ничего не получится, он не побежит, потому что он не покорился Богу. Покоритесь Богу. И тогда будете идти вместе с Богом. Если будет дьявол, то он будет встречаться с твоим хозяином, которым ты покорился, и он убежит. От нас он никогда не собирается бежать. Он, наоборот, хочет найти место. Его не пугает наш стаж. Абсолютно. Его не пугает наш опыт. Абсолютно. Его пугает, когда мы находимся в смирении перед Господом и подчиняемся. Вот что его пугает. И он всеми силами старается выбить нас из подчинения. Вы помните, как Валаам... что он научился делать, этот мавитский народ с Израилем? Он научил вести в грех. Он проклясть не смог. Как я могу проклясть, когда Бог благословляет? Но когда ему предложили деньги, он сказал, ну все-таки я вам посоветую, что сделать. Уведите его в грех, и тогда Бог отступится. И тогда вы с ними разделаете очень легко и просто. Да? Это старый метод дьявола. Он хорошо понимает, что Бог с грехом ничего иметь не хочет. И он тогда старается выбить из колеи. Я знаю, сколько случаев, это неприятных случаев. Брали братьев, садили, ну и после пытались вести в грех. Там были свои методы, свои способы. И как только достигали, что где-то кто-то, который стоял как стена, упадал в грех, тут же его отпускали из тюрьмы. Иди, ты уже больше никому не нужен. Ты уже не пастор, потому что расскажешь, что ты сделал. Вы поняли, что я говорю? И не расстреливали, ничего абсолютно. Узнали, ну что, дорогой, все, кончилась твоя работа. А теперь иди домой, иди домой. Потому что ты уже в плену. На тебе уже пятно и клеймо лежит. Ты уже никому не опасен, потому что... Ты уже не у дел остался. Да, я знаю конкретный случай. Я просто как пример говорю. Да, так было. Так было. А поэтому, и так покоритесь Богу, противостаньте дьяволу. И что тогда будет? Убежит от вас. А мы часто говорим, когда дьявол убежит от нас, тогда мы покоримся Богу. Да? А он же нам мешает. Он же нам мешает. А между тем есть порядок. Сначала что сделаете? Покоритесь Богу. Потом что сделаете? Противостаньте дьяволу. А тогда что будет? Убежит от вас. Может быть, просто говорить, ну, не так сложно. В жизни это бывает тяжелее, но, тем не менее, это незыблемый порядок, и просто-напросто его обойти нельзя. Мы только потому часто не получаем благословения, потому что не исполняем тот порядок, который Бог нам предлагает, а обвиняем Бога. Я хочу, я делаю, а вот этого нету, а вот этого нету. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. И опять инициатива у нас, да? Вот смотрите, специально исследуйте, кому в первую очередь обращается. Хотя, уже если говорить, выходя из этого контекста, то все-таки работа Божья первая идет. Почему? Если здесь Священное Писание говорит, покоритесь Богу, приблизьтесь к Богу, это только потому, что уже давно, 2000 лет назад, Иисус умер за нас. Все-таки первый Он предложил, не мы предложили. А сегодня, когда эта работа сделана давно, то инициатива от нас тоже исходить должна. Дух Святой нам напоминает, но если мы не сделаем шаг навстречу Богу, а то мы не сможем добиться успеха. Приблизьтесь к Богу, и что будет? И приблизиться к вам. Мы же говорим, приблизься ко мне, приближусь к тебе. А Бог говорит, да кто более прав, я или вы? Я вам говорю, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. Вы говорите, приблизьтесь к нам, и я приближусь к тебе. Потому что когда Бог видит наше желание приблизиться, если мы что-то делаем для этого сближения, то он сразу идет на помощь. И его помощь бывает более могущественная, чем наши усилия стопроцентные. Но он говорит, что я помогу вам. Но это помогу, ну, оно несравнимо с нашими усилиями. Это во много раз больше он делает помощью, чем мы, собственно, своими усилиями для нас же. Но, тем не менее, это с нашего согласия должно делаться. Не будет согласия нашего, не будем делать шаг вперед, ничего не будет. Застынем на месте, а на месте долго не простоишь, если не пойдешь вперед, пойдешь назад. Вы понимаете, что это значит? Если ты остановился, а если ты не сделаешь шагов вперед, ты обязательно пойдешь назад. И тогда придется в два раза больше усилий прикладывать, чтобы подняться. Правда, есть остановки в нашей жизни, когда Бог утверждает нас на определенном уровне. Вы знаете, у нас на лестничных клетках есть площадки, да? Вот ты прошел несколько ступенек, и там есть площадочка. И это хорошо. Потому что не каждый, наверное, мог бы пройти сразу эти два пролета. А вот на этой остановке кратковременной, за короткое время набирает старушка силы и, ну, с большим трудом все-таки добирается до следующего этажа. В нашей жизни есть вот такие остановки, которые нужны для того, чтобы нам утвердиться на той высоте, на которой Бог нас поставил. И это евангельское учение, библейское, говорит, утверди, Боже, то, что соделала рука твоя. Помните? Для нас что-то соделала рука твоя, но ты, Господи, утверди это, что твоя рука соделала. Вот как получается, ты сделал, ты утверди. А наша только просьба и желание, чтобы так было. Потому что без желания этого не будет. Приблизьтесь к Богу и приблизьтесь к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Очистите руки, грешники. Я не думаю, что это руки грязные, там где-то что-то в огороде делали. Это воровали. Это что-то другое делали. Не то, что надо. И потому Богу не безразлично. Он предлагает, очистите и исправьте. Сердца двоедушные. И то хочется, и то хочется. Я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства, и спасения добра. Хотя псалом поется, я хочу не богатства, не казны серебра, а небесного царства и спасения добра. А в жизни своими делами мы поем, я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства, и спасения добра. Поэтому Библия говорит, двоедушные. И хочется спасение иметь, и грешить хочется. Как будто в одном человеке два человека. А их и есть два. И есть внутренний, духовный, и есть физический, телесный. Так вот, Бог желает, чтобы вот этот телесный наш человек был в полном подчинении у духовного. Он говорит, сердце мое и что? И плоть моя восторгаются к Богу живому. Это вот такое здоровое, желаемое единомыслие нашего существа. Когда и сердце мое, и плоть моя восторгаются к Богу живому. Исправьте сердца двоедушные. И опять здесь Господь указывает на нас, что если мы сами не захотим этого сделать, то Бог не будет делать, потому что Он помощник, а помогает только тому, кто что-то делает. Правда? Мы когда-нибудь помогали тому, кто ничего не делал? Помогаем тому, кто делает и не справляется. Потому Бог есть помощник. Говорит, скорый помощник в бедах. А если мы сами не делаем, тогда некому помогать. Некому помогать просто-напросто. Наверное, 25 минут, да? Мы на сегодня кончим. Поблагодарим Господа за все.